Глава третья. 10 часов утра. Мы в доме Марии Александры на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном. У Марии Александры есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели довольно неуклюжей преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром весьма дурного вкуса. Между окнами в простенках два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами на столиках опять часы. У задней стены превосходный рояль, выписанный для Зины. Зина — музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности в живописном беспорядке, между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны. На нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве бедной родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за 30 лет, брюнетка с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще, не дурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учится. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему 25 лет. Манеры его были бы не дурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично. Белокур, не дурен собою. Но мы уже говорили об нем. Это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он — искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним, видимо, холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне у рояля и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности. Росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучей, дивной грудью. Ее плечи и руки античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна, но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам 3 дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда, по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет, впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, не из маменькиных. Мозгляков никогда не смел спросить ее, чьи это волосы. В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее. «Я так рада, Павел Александрович!» — щебечет она, что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. «Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного. Это уж само собой. Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка. Но нет-нет, вы не поймете меня. Вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас. Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет 6 тому назад? Помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла, ты тогда гостила у тетки. Вы не поверите, Павел Александрович, я была его руководительницей, сестрой, матерью. Он слушался меня как ребенок. Было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи. Что-то даже как будто пастушеское. Я уж и не знаю, как и назвать. Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностью. Ce pauvre prince, этот бедный князь. Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне? И я с сокрушением сердца думала о нем эти 6 лет. Вы не поверите? Он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его, но, наконец-то, вы его вырвали из этих клещей. Нет, надо бы воспользоваться случаем и спасти его совершенно. Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это. Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я в попыхах обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок. Я ужасно люблю мелочи. Даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи. И пока мест он еще сидит за своим туалетом, «Да все то же, что уже рассказывал, Марья Александровна», с готовностью подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в 10-й раз. Это составляет для него наслаждение. «Ехал я всю ночь. Разумеется, всю ночь не спал. Можете себе представить, как я спешил», прибавляет он, обращаясь к Зине. «Одним словом, бронился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях. Если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе. Впрочем, это в сторону. Ровно в 6 часов утра приезжаю на последнюю станцию, Выгишево, издрог. Не хочу и греться, кричу лошадей!» Испугала смотрительница с грудным ребенком. Теперь, кажется, у нее пропало молоко. «Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится. Не обращаю ни на что внимания. Одним словом, спешу напропалую. Лошадей взял с бою. Отнял какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что 15 минут тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета в какой-то элегии. Ровно в 9 верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и 2 лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо, лежи себе на боку, не здешнего прихода, но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик, тоже русская душа, спешим на подмогу и таким образом вшестером поднимаем, наконец, экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня наводку. Думаю, верно, это тот самый князь. Смотрю, боже мой, он самый и есть князь Гаврила. «Вот встреча!» — кричу ему, «Князь! Дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда, впрочем, тотчас же почти узнал со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает, кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его 7 лет назад в Петербурге. Ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнила, он меня поразил. Ну, а ему-то где ж меня помнить? Рекомендуюсь. Он в восхищении обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет. Ей-богу, плачет! Я видел это собственными глазами. То да сё, уговорил его, наконец, пересесть в мой вазок и хоть на 1 день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно. Объявляет мне, что едет в Святозерскую пустынь к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает, что Степанида Матвеевна, а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну, она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала, что эта Степанида Матвеевна получила письмо о такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании. Отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать. Может быть, и отец, и дочь вместе. Может быть, еще и с прибавкой какого-нибудь племянника, служащего по питейной части. Одним словом, она до того была сконфужена, что дней на 10 решилась распроститься со своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах, может быть, даже и на бабах, но стало не в мочь без Степаниды Матвеевны. Приказал лошадей и покатил в Святозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить, но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и на самом повороте к иеромонаху Мисаилу полетел с каретой чуть не во враг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне. Он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал. И вот мы здесь. А князь поправляет теперь наверху свой туалет с помощью своего камердинера, которого не забыл взять с собой и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собой, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений, или лучше сказать, исправлений. Вот и вся история. Eine allerliebste Geschichte. Премилая история. Но какой он юморист, Зина! — скрикивает Марья Александровна, выслушав. — Как он это мило рассказывает! Ну, послушайте, Поль, один вопрос. Объясните мне хорошенько ваше родство с князем. Вы называете его дядей? — Ей-богу, не знаю, Марья Александровна. Как и чем я родня ему, кажется, седьмая вода. Может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько, а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню. Она-то и протурила меня ехать к нему прошлого лета в Духаново. Съездила бы сама. Просто-запросто я называю его дядюшкой, он откликается. Вот вам и все наше родство. На сегодняшний день, по крайней мере. Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надоумить привести его прямо ко мне. Я трепещу, когда воображу себе, что бы с ним было, бедняжка, если бы он попал кому-нибудь другому, а не ко мне. Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели. Бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь. Пожалуй, обокрали бы его. Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович. Ах, боже мой, да кому же его и привести, как не к вам? Какие вы, Марья Александровна! Подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. «Ведь не к Анне же Николаевне вести его, как вы думаете?» «Однако ж, что же он так долго не выходит? Это даже странно», — говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места. «Дядюшка-то? Да я думаю, он еще 5 часов будет там одеваться. К тому же, так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна». «Ах, полностью, пожалуйста, что вы?» «Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда. Ведь это полукомпозиция, а не человек. Вы его видели 6 лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник. Ведь это только воспоминание о человеке. Ведь его забыли похоронить. Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах». «Боже мой, какой вы, однако же, ветренник! Как я вас послушаю!» — восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид. «И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка, не говоря уж о его беспримерной доброте!» И голос ее принимает какое-то трогательное выражение. «Вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии, друг мой, монами. Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете, но, боже мой, я и сама ваших новых идей. Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях, новых, есть даже что-то возвышенное. Но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я видела больше вас, и, наконец, я мать. А вы еще молоды. Он старичок, и потому на ваши глаза смешон. Мало того, вы в прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю, и что надо же что-нибудь сделать для века, и все это от того, что вы начитали сам какого-нибудь вашего Шекспира. Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век, и если б воскрес, то со всем своим умом не разобрал бы в нашей жизни ни строчки. Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь. Князь и в лачуге будет, как во дворце. А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил, и все-таки он только муж Натальи Дмитриевны, и ничего больше. Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть и 50 кринолинов на себе налепи, все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. А вы тоже отчасти представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужою ему, а дурное то дитя, которое марает свое гнездо. Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, моншер Поль, мой милый Поль. И забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам, я уверена, что вы даже и теперь не искренне, а так только модничаете. Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, моншер Поль, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь? А ведь с моими людишками... И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомня о своих людишках. Марья Александровна, кажется, очень рада, что князь не достался этой Франтихе, Анне Николаевне. А ведь уверяла все, что родня ему. Тот и разрывается, должно быть, теперь от досады, заметила Настасья Петровна. Но, заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать. Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении, голос его дрожал. «Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня», — проговорил он с робким и умоляющим видом. «На вас? За что же?» — сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза. «За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна. Я не вытерпел. Я не мог дожидаться еще 2 недели. Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою участь, но вы хмуритесь, вы сердитесь. Неужели и теперь я не узнаю ничего решительного?» Зинаида действительно нахмурилась. «Я ожидала, что вы заговорите об этом», — отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада. «И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то чем скорее оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ все тот же, как и прежде. Подождите. Повторяю вам, я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашей женою. Этого не требует насильно, Павел Александрович. Но чтобы успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно. Заметьте еще, обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительно к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободной в своем решении, и если я вам скажу, наконец, что я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадежила. Итак, знайте это». «Итак, что же это? Что же это?» — вскричал Мозгляков жалобным голосом. «Неужели это надежда? Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна?» «Припомните все, что я вам сказала, и извлекайте все, что вам угодно. Ваша воля. Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только ждите. Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович. Если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтобы действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например, хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь довольно. И, пожалуйста, до известного времени не поминайте мне об этом ни слова». Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Марья Александровна, за нею почти тотчас же госпожа Зяблова. «Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Петровна, скорее заварите нового чаю!» Марья Александровна была даже в маленьком волнении. «Анна Николаевна уже присылала наведаться. Ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. То-то злится теперь», — возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару. «А мне какое дело?» — сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой. «Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна. Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны. Да и не вы одна, а все в городе. Я на вас пошлюсь, Павел Александрович. Вы знаете нас обеих. Ну из чего я буду врагом ее? За первенство. Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая. Я... первая готова поехать к ней поздравить ее с первенством. И, наконец, все это несправедливо. Я заступлюсь за нее. Я обязана за нее заступиться. На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды. За это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое. Вот как Наталья Дмитриевна, которая такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома, но, боже мой, она не получила никакого образования, ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна огласки всем, кто не пройдет по улице, но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у нее только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, соглашаюсь. Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно палькирует? На ней невозможные наколки и шляпки. Но чем же виновата она, что ей Бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия? Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, но это здешняя привычка. Кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть не ночью. Ах, боже мой! Еще бы муж козырял в карты до 5 часов утра. К тому же здесь столько дурных примеров. Наконец, это еще может быть и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее. Но, боже мой, вот и князь! Это он, я узнаю его из тысячи. Наконец-то я вас вижу, мон принс, мой князь! — вскричала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.